Глава сороковая. Сильные независимые женщины не плачут по ночам на кухне в одиночестве. Но это не про меня. Третий час ночи, я одна в квартире и умываюсь ручьями слез, кляня везунчика, на чем свет стоит. Стоило бы, конечно, начать с себя, ведь первая к нему подошла тем вечером в клубе. Вот и реву теперь, потому что этот сволочь ни разу не позвонил за 7 дней, не говоря уже о том, чтобы приехать. Но что за принципиальность такая, а? Ян звонил, Даня звонил. Даже Залина чиркнула короткое сообщение, что огребла за самодеятельность и просит прощения за нашу размолвку с Богдасаровым. А сам гад молчит. Какие мы гордые. Но я еще хуже. Набираю тетю Альбину и сообщаю, что прилечу на днях. Хотя я не уверена, что поступаю правильно. У отца впереди суды. Но его вид за решеткой может окончательно меня сломать. Если он на себе крест поставил, то я не хочу остаток жизни провести в кабинете у психолога. Лучше уехать подальше от этого кошмара и нового стресса. До утра занимаюсь тем, что делаю в редакторе приглашение на нашу свадьбу с Ибрагимовым и отправляю его везунчику. Господи, ну как меня угораздило в него влюбиться, и почему это так больно? Неужели Эрику сложно согласиться на обследование и операцию? Если бы он попросил меня родить ему ребенка, то не услышал бы «нет, не хочу». А это, на секундочку, 9 месяцев беременности и ответственность на всю жизнь, не какие-то полгода реабилитации. Вдогонку приглашению хочу отправить значок разбитого сердца, но тут же его стираю. Хватит и картинки. Просыпаюсь с чугунной головой, опухшая, с красными глазами. Проверяю сообщение на телефоне. Пусто. Но моё сволочь прочитал и ничего на него не ответил. Если все мужчины причиняют душевную боль, то вместо противозачаточных таблеток поеду к гинекологу на Тверскую, чтобы зашиться капроновыми нитями или металлическую пластину туда вставить, навсегда закрыв священный путь к сердцу. Волосы на голове шевелятся от моей решимости пойти до конца, да? Только плевать Богдасаров хотел на меня и мой настрой. Нет. Лучше не думать о его безразличии, потому что к глазам тут же подступают слезы, и боль сковывает сердце. Звоню Алексею Борисовичу и прошу заехать за мной. В таком разбитом состоянии я не сяду за руль. Ярко крашусь, маскируя следы бессонной ночи. Надеваю самый лучший наряд, туфли на шпильке, и, окинув себя придирчивым взглядом в зеркале, выхожу из квартиры. Будь я более расчетливой и не такой принципиальной, через пару недель в свадебном платье выходила бы к Ибрагимову. Хотя не поздно передумать и дать согласие на брак. Если Богдасарову безразлично, то и мне какая разница, с кем быть, правда? Кажется, еще чуть-чуть и доведу себя до обморочного состояния, если не прекращу думать об этом эгоисте. Меня ломает, трясет, душа наизнанку вывернута, а ему все равно. Ненавижу. Внизу, ожидаемо, машины Богдасарова нет. Зря марафет наводила. Но хотя бы Ибрагимов оценит мой внешний вид. Умирать — так с музыкой. Забираюсь в салон к Алексею Борисовичу и отворачиваюсь к окну, до боли закусывая губу. «Ты не передумала? Может, все таки подпишешь брачный контракт? С Богдасаровым у вас ничего...» «Не передумала», — перебиваю Зотова. «Тот звонок брата, он неправильно меня понял». «Уверена?» «Более чем», — отвечаю. И на глаза снова слезы наворачиваются, потому что вижу, как к дому подъезжает машина Богдасарова. Я так ждала его появления, а теперь трусливо хочу, чтобы это был не он. Пусть из машины Янис выйдет. Но выходит везунчик. Осматривается по сторонам и, заметив моего жука на парковочном месте, тянется за телефоном. Я получаю входящий звонок, но сбрасываю его, продолжая наблюдать за Эриком. Он буквально в паре шагов от нас, но пока не видит. Звонок поступает адвокату. Алексей Борисович разворачивает экран, демонстрируя, что ему звонит Богдасаров, и кивает в его сторону. «Какие мои действия, Регина?» «Никаких. Не отвечайте». «А, кажется, понял», — улыбается Зотов. «Ты его специально с браком, да? Чтобы вызвать у молодого человека эмоции?» «Если они у него есть. Сейчас я алчно хочу, чтобы везунчик взбесился и начал крошить все в пыль. Боль, которая вспарывает внутренности, рвется наружу. Довел меня до ручки. Сейчас сочтемся. Ничего не отвечаю на вопросы, прошу Алексея Борисовича ехать в офис к Иману. Комментарии лишние, да? Именно. Эрик замечает отъезжающую машину Зотова и едет за нами к офису Ибрагимова. Я едва успеваю выйти на улицу, как везунчик преграждает дорогу и прожигает злым взглядом. Богдасаров на той же грани, что и я. Это заметно. «Бумаги!» — обращается он к Зотову, протягивая руку. Алексей Борисович мешкает, но после моего короткого кивка дает Эрику папку. «А ты сидишь в машине!» Везунчик ощупывает меня внимательным взглядом, задерживая глаза на ногах, силой сжимая челюсти. «Для тебя, идиот, так вырядилась, но ты можешь думать, что для другого». «Идемте», — говорит Эрик Зотову, и они скрываются в здании. «Хочется плакать и смеяться одновременно. Приехал. Знал, что я не выйду замуж за другого, что это просто уловка, но все равно приехал. Почувствовал, что потом его не прощу. Но я и так не уверена, что сделаю это. Почти 10 дней молчания. Сволочь! За что он так со мной? Разве заслужила? Тем, что попросила личное обследование?» Богдасаров возвращается через полчаса. Бешеный, хотя и пытается держать себя в руках. Я сама едва сдерживаюсь, чтобы не броситься ему на шею и вместе с тем не отхлестать по щекам. В глубине кори глаз плещутся такие же эмоции, как будто Эрик хочет сжать в объятиях и свернуть мне шею. «Зачем приехал?» Эрик зло усмехается. «Скажи, кто тебя научил так издеваться над людьми? Ты же с виду маленькая нежная девочка, а ведешь себя как редкостная сука». Я сжимаю кулаки и гордо вздергиваю подбородок, чувствуя, как сотрясают грудную клетку удары сердца. Эрик протягивает мне какие-то бумажки. «Терминологии много, но ты в теме. Быстро поймешь, что к чему. Это выписки из больницы». Биение пульса странно отдаёт в уши. Я едва слышу голос Эрика, будто сквозь толщу воды. Беру листки дрожащими пальцами и пробегаю с глазами по ровным строчкам. Хватает 2 страниц, чтобы понять причину его категоричного отказа делать повторную операцию. Ноги тяжелеют, словно врастая в землю. «Меня не бракованная металлическая железка убьет, а слабое сердце. А если я оклемаюсь, то нет гарантии, что после повторного вмешательства не останусь инвалидом. Ты ставишь меня перед трудным выбором, шантажируешь, не имея ни малейшего представления, какой это сложный период. Я не хочу опять через это проходить, терпеть адскую боль, месяцы реабилитации. Лучше таблетки буду глотать, чем вот это все. А мне что делать? Думаешь, я хочу смотреть, как ты мучаешься, и однажды...» Осекаюсь, потому что Эрик шумно вздыхает, скидывая руку вверх, чтобы я замолчала. Но потом упрямо продолжаю. «Что, если бы я была на твоем месте?» Перевожу взгляд на черную рубашку, натянувшуюся на его плече. Знаю, что оно почти полностью забито рисунком, и недавно Эрик договаривался о новом визите к Патрику. Интересно, успел сделать еще одну татуировку или нет? «Я бы не настаивал. Разве ты этого до сих пор не поняла? Я никак на тебя не давлю. Принимаю такой, какая есть. Все мы разные, но смысл в том, чтобы не ломать друг друга, а дополнять, поддерживать. Чувствуешь разницу? Жизнь измеряется не количеством вдохов и выдохов, а моментами, когда захватывает дух. От тебя его постоянно захватывает, когда плачешь, когда улыбаешься, когда дичь очередную вытворяешь. Но своим ультиматумом ты не оставляешь выбора, а я так не привык. Да, рисковать мне нравится, но лечь под нож — это другое. Не хочешь смотреть, как я закидываю в себя таблетки и оттягиваю операцию? Пожалуйста. Но глупости зачем совершать? Тебя всячески оградили от общения с Ибрагимовым, а ты опять в эту петлю, чтобы эмоции у меня вызвать. Вызвала? Довольна собой?» Из глаз текут слезы, и вся злость, которая накопилась на Эрика, сходит на нет. Желание броситься ему на шею побеждает, но я не позволяю себе этой слабости, потому что проиграла по всем фронтам. Единственное, чего хочу — поскорее сесть в самолет и улететь к тетке. Потом... Возможно, потом я приму выбор везунчика, но не сейчас. «То есть аборт от тебя делать мелочно? А если ты будешь доводить себя до летального исхода на моих глазах? Нормально?» Внутри так туго натянуто, что, кажется, достигнут предел. «Свадьба с Ибрагимовым через 2 недели. Я ничего не напутал?» Эрик швыряет черную папку на капот. «Поздравляю! Пришлю букет!» Он разворачивается и идёт к своей машине. «Но я не хочу, чтобы везунчик вот так уезжал, опять оставив меня одну, в слезах, сходящую с ума. Мне больно даже сильнее, чем до его приезда. Видимо, я дошла до точки невозврата. Хватаю с капота папку, с которой Эрик поднимался в офис к Ибрагимову, и со всей силы швыряю ему в спину. Бумажки разлетаются по асфальту. Богдасаров замирает и медленно оборачивается. Надеюсь, попала в шрам? Я целилась». Если он все решил, значит, и мне можно сжигать мосты. Раскаиваться и сожалеть буду потом. «Ты что творишь?» Эрик прищуривается, наступая на меня. Еще чуть-чуть, и меня накроет истерикой. Потряхивает с такой силой, что ничего не могу произнести. Получается лишь зубами стучать. «Считаешь, можно так себя вести с людьми? Пощёчины раздавать, вещами в них бросаться? Что происходит в твоей голове? Я только что разбил человеку лицо, сломал нос, порвал брачный контракт на его глазах». «А как же дед-дипломат?» Заикающимся голосом перебиваю, замечая, как напрягаются скулы Эрика. «Скажи, чего ты добиваешься?» — требует он. «Решение я приняла, но следовать ему до конца страшно. Я не просила тебя приезжать. Может, действительно замуж хотела бы выйти, а ты рушишь мою жизнь. Тебе недолго осталось, а я была бы пристроена». Прерываюсь, потому что слышу отборный мат. Эрик в ярости хватает меня за руку, ведет к своей машине и чуть ли не силой заталкивает в нее, громко хлопая дверью. Но сам забираться в салон не торопится. Стоит на улице почти 5 минут и только потом садится за руль. «Из страны улетишь. Сегодня же мой контроль дал сбой». «Что?» «Убить я тебя хочу сейчас! Вот что!» — повышает голос Эрик. «Я к тете собиралась, во Владивосток!» «Полетишь туда, куда я скажу!» — резко обрывает он. Машина срывается с места, взвизгнув тормозами. Я вытираю влажные щеки тыльной стороной ладони и упрямо продолжаю. «А операция?» «Сука! Не доводи до греха!» «Ты сам до него да...» Осекаюсь, заметив, что стрелка на педометре взметнулась вверх, и костяшки на пальцах везунчика побелели. С такой силой он сжимает руль. Кажется, еще чуть-чуть и вырвет. Или мы разобьемся. Я впервые вижу Эрика таким злым. Он действительно на грани. Мы оба там. Отворачиваюсь и прячу глаза, чтобы скрыть вновь набегающие слезы. Эрик звонит моему брату, что-то спрашивает про соглашение и доверенности, просит подъехать через 2 часа к Ибрагимову в офис и порешать вопросы с документами компании, а после набирает Зотова, сообщает в ультимативной форме о каких-то исках и о том, что Ибрагимов теперь замучается ему компенсацию выплачивать. Потом опять брату, уточняя, сможет ли тот, во-первых, присутствовать на суде, а во-вторых, через 20 минут подвести к моему дому ключи от своей квартиры в Мюнхене. Затем еще пара звонков, и я осознаю, что Богдасаров не шутит. Действительно хочет, чтобы я улетела из страны. Чутье подсказывает сделать так, как Эрик настаивает, и прекратить его злить, если хочу сохранить отношения и самообладание, которое у обоих на ниточке. «Мне нужно разгрести кучу дел», — говорит Эрик, немного успокоившись. «Мудак после нашей встречи и разбитого лица захочет возмездия. Не хватало, чтобы на тебе отыгрываться начал и обижать. Под обидой я подразумеваю что-то посерьезнее слов, например, 131-ю статью УК РФ. Подошлёт какого-нибудь утырка, а я не досмотрю. Меня самого во все щели имеют, только успеваю отбиваться. На суд тебя не пущу, во Владивосток тоже. Паша через 2 часа Софью в Мюнхен отправляет. Я все урегулирую, с ней полетишь. Поживешь в квартире брата, пока здесь не разрешится. Я потом позвоню». «И пока меня не будет, слетаешь заодно на экстремальный курорт?» «Нет, сначала в дурку, психоз подлечить, а потом на курорт, и там с какой-нибудь скалы спрыгну». «Ты меня услышала, Рина? Или повторить?» С нажимом спрашивает Эрик, игнорируя мои попытки его задеть. Снова начинает потряхивать. Эрик это замечает, но никак не комментирует, лишь недовольно хмыкает и тянется в бардачок за сигаретами. Я вижу затертого жирафа, любимую игрушку его дочери, и злость окончательно сходит на нет. Приходит понимание, насколько я вымотана. И нет, не хочу оставаться рядом с Эриком. Смотреть, как он мучается от боли, а потом и вовсе доведет себя до инвалидности. В лучшем случае. Любая операция — риск. Но то, что он делает, еще больше риск. «Мы вернемся к вопросу госпитализации, когда в моей жизни станет чуть поспокойнее, и я буду к этому готов», — говорит Эрик, словно подслушав мои мысли. «Сейчас не могу сойти с дистанции. При любом раскладе. А если еще и в себя после операции не приду, то останется много косяков, которые только я могу разрулить. Моя незапланированная смерть создаст большие проблемы тем, у кого их и так по горло. Я так не хочу. К тому же трахнуть тебя нужно как следует, чтобы не смогла забыть в случае чего, да?» Нагло усмехается он. Я вонзаю ногти правой руки в левый кулак до отчетливой боли и отворачиваюсь. Зачем он так? «Мы договорились. Ты уже привез меня к дому и дал указание Дане». 10 минут на сборы. Я буду ждать в машине». «Последний вопрос. Почему нельзя к Альбине?» «Ты же такая умная. Со свадьбой ловушки расставила. Картинку не поленилась красивую сделать, а на мелочи прокол. И все же. За пределы РФ я не могу выезжать. Пока что. Выводы. Чтобы не прилететь ко мне во Владивосток? Иди, собирай вещи. Я укладываюсь в 15 минут, а через 40 мы подъезжаем к аэропорту. Измайлов и его девушка, которую вижу впервые, сильно удивлены моему появлению, но никак это не комментируют. Весь полет я чувствую себя отвратительно, мучает головная боль. Софья пытается меня разговорить, но я не в состоянии связать и двух слов. Мы обмениваемся телефонами, я соглашаюсь как-нибудь встретиться. Оказавшись в квартире брата, где давно не была, заваливаю спать и почти сутки не вылезаю с постели. Когда, наконец, открываю глаза, ощущаю себя опустошенной и разбитой. Действительно, не жизнь, а экспресс-поезд, чащийся по путям бесконечного стресса. Когда уже будет конечная остановка? Я безумно устала и хочу сойти.